Глава 4. «Так вот, любимые мои желанные братья, радость моя и победный венец, стойте нерушимо в единении с Господом, любимый. Я прошу Эводию, я прошу Синтихию, живите дружно во имя Господа. Да, и тебя прошу, мой верный Сизик, пожалуйста, помоги им, ведь обе они сражались за радостную весть плечом к плечу со мной, с Климентом и остальными моими товарищами, имена которых в книге жизни. Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь, пусть все видят вашу кротость, Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом. И еще, братья, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на то, что истинно, что достойно, что справедливо, что целомудренно, что приятно и восхитительно, что нравственно и достойно похвалы. Делайте то, что выучили, что переняли, что услышали, что узнали от меня, и Бог, источник мира, будет с вами. Я порадовался всей душой вместе с Господом, что, наконец-то, ваши сердца снова расцвели заботой обо мне. Конечно, вы заботились обо мне всегда, просто раньше не было подходящего случая. Я говорю это не потому, что терплю лишения. Я научился довольствоваться тем, что есть, я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов, к сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы. И все же вы хорошо сделали, что разделили мои невзгоды. Вы сами знаете, филиппийцы, что когда началось мое служение вести после отъезда из Македонии, ни одна община не делила со мной доходов и расходов, одни вы. Вы и Фессалонику не раз присылали мне на жизнь. Впрочем, это не значит, что я домогаюсь подарков. Я одного домогаюсь. Чтобы ваши деньги приносили вам все большую прибыль. А я получил все сполна, и теперь у меня даже больше, чем нужно. Я получил от Эпафродита все, что вы мне прислали, и теперь полностью обеспечен. Ваш дар, как благовонное курение, жертва угодная, Богу приятная. И мой Бог по своему богатству щедро восполнит все ваши нужды через Христа Иисуса. Слава Богу, Отцу нашему, во веки веков. Аминь. Передавайте привет всем, кто через Христа Иисуса вошел в святой народ Божий. Посылает вам привет братья, что вместе со мной. Весь народ Божий посылает вам привет, особенно те, кто служит в императорском дворце. Благодать Господа Иисуса Христа да будет с духом вашим. Конец письма христианам в Филиппах.